Глава 24. Я еще раз внимательно изучил фотографию Каурова, благо копий, причем увеличенных, по моему приказу, сделали не меньше десятка. Брать снимки с собой, тем более любоваться на них во время операции я запретил. Не приведи бог, привлечем к себе лишнее внимание и спугнем преступника. Так что внешность Каурова предстояло запомнить. Само собой, снимку уже 7 лет. Люди за это время менялись. Но и нельзя исключать того, что Беляк воспользуется гримом. Однако ничего другого в нашем распоряжении не имелось. Поскольку нас всего 5, Константин Генрихович все-таки напросился принять участие. Роскоши разделиться хотя бы по парам мы позволить себе не могли. Действовали поодиночке, разбив вокзал, прилегающую к нему территорию и перрон на сектора. До прибытия поезда оставалось всего ничего, но Кауров так и не появился. То ли осторожничал гад, то ли передумал. О последнем даже думать не хотелось. Это уже полнейшая фиаско, братан. Ну вот, пассажирский состав замер у длинного перрона, моментально наполнившегося людьми. Я стал шагать вдоль вытянувшихся линейкой разноцветных вагонов, выискивая глазами Каурова, но вместо него увидел Леонова. Тот стоял возле проводника и курил самокрутку. Наши взгляды встретились. Пантелей отрицательно помотал головой. Я кивнул в ответ и пошел дальше. Навстречу спешили пассажиры. Военные, гражданские, взрослые, дети. С мешками, чемоданами, узлами и даже молочными бидонами. Они, толкаясь и спеша, будто состав двинется прямо сейчас, залезали на подножки, исчезали во внутренностях грязных, покрытых копотью вагонов. То и дело в давно немытых окнах, стекла которых были в разводах, появлялись лица уезжающих. Они махали тем, кто пришел их проводить, и что-то выкрикивали. Их голоса сливались в невообразимую словесную кашу. «Бабушку! Бабушку, поцелуй за нас!» «Как приеду, сразу же дам телеграмму. Прямиком с вокзала». «Венечка, в сумке наверху сверток. Там курица. Не забудь скушать, чтобы не испортилось». «Пирожки! Горячие пирожки!» Сквозь людскую реку пробивалась торговка в засаленном переднике. «С картошкой, с требухой! Горячие пирожки!» В руках она держала деревянный лоток со снедью. «Граждане, поспешите! Отправление поезда через 5 минут!» «Зараза! Похоже, план не удался. Скоро состав отчалит от перрона, оставив нас ни с чем». «Обидно, сука, до слез. Я чуть не заскрипел зубами с досады. Послышался свисток дежурного по вокзалу, паровоз заревел простуженным басом, дернулся состав. Все. Операция накрылась медным тазом. Нужен план «Б», которого у меня нет». И в эту же секунду ловкая и гибкая мужская фигура запрыгнула в вагон практически на бегу. Я не успел разглядеть внешность этого пассажира, но в мозгу вспыхнула красная лампочка. «Это он!» Правда, что-то меня смутило в момент прыжка. Я еще не мог осознать, что именно, но явно какая-то несуразность. Потом разберусь. А пока размышлять некогда, надо действовать. Все как в анекдоте. Чего думать, прыгать надо. Причем в прямом смысле. Кажется, остальные из моей команды не увидели этого ловкача. Я стоял ближе всех. Времени координировать действия не оставалось. Походу, погоню придется вести в одиночку. «Эх, жизнь моя жестянка». «Не пытайтесь повторить эти трюки, они выполнены профессиональными каскадерами». «Как же! Из меня такой же каскадер, как и балерина, то есть хреновый». Я резко ускорился, подпрыгнул и, схватившись за поручень, оказался на подножке уходящего вагона. Фух, получилось. Состав плавно набирал ход. Где-то внизу что-то гремело и лязгало. «Православный, тебе помочь?» На меня глянуло участливое мужское лицо. «Не надо, сам справлюсь». «Ну, смотри, раз такой самостоятельный». Я оглянулся и увидел Бекешина. Тот тоже попытался запрыгнуть в состав, но чуть не сорвался и потому остался на перроне. Вид у парня был растерянным да нельзя. Надеюсь, в итоге он сообразит, что к чему, и передаст Леонову, что я укатил на поезде. В тамбуре стояли 3 подвыпивших мужиков. От них разило чесноком и самогонкой. Это амбре перебивало даже удушливый запах смазанных дегтем сапог. Мужики выглядели вполне миролюбиво, я спокойно прошел мимо них и оказался уже в самом вагоне. Неприятным сюрпризом оказалось, что он, зараза, общий и забит, что называется, доверху. Людей было, как килик в банке. Пассажиры сидели локоть к локтю, а все свободное пространство занимали вещи. Чтобы пройти, приходилось каждый раз переступать через чей-то багаж. Даже странно, что Кауров купил билеты в общий вагон. Неужели из конспирации? «Какого хрена?» «Простите». Я посмотрел в другую сторону и не заметил, как наступил на ногу дедку лет 70, обладателю благообразной бороды клинышком и морщинистого лица. Случайно получилось. «За случайно бьют отчаянно!» — буркнул старик и отвернулся. Я сделал еще один шаг к следующему купе. И тут меня осенило. Теперь я понял, что именно вызвало у меня когнитивный диссонанс на перроне. Именно этот дедок запрыгивал в состав, действуя чересчур ловко для своего довольно преклонного возраста. Нет, я, конечно, понимаю, что встречаются пожилые люди, способные дать хорошую фору даже моим ровесникам, но ведь у всего есть предел. И эта борода. Выглядела она вполне естественно, как и морщинки на лице, но... Я провел мысленный эксперимент, представив, как выглядел бы этот гражданин после бритья. «Ай да Кауров! Ай да сукин сын! Неплохо замаскировался, ничего не скажешь. Годков себе накинул преизрядно, под старичка закосил. Единственный прокол — прыжок у меня на глазах. Будь на моем месте, кто-то другой, все бы проканало, извиняюсь за сленг. В остальном исполнение практически безупречное. Даже голос слегка натреснутый, старческий. Каурова надо брать. Ехать с ним в Питер я не собираюсь. Значит, делать это нужно как можно быстрее, в идеале до следующей остановки. От Рудановска за это время успели отъехать достаточно далеко. Стоп-кран рвать бессмысленно. Придется переться до города практически по путям. Да еще и конвоировать опасного преступника. Что-то мне подсказывает, в мужестве Каурова учили не только искусству грима, но и другим полезным вещам, включая рукопашный бой. Спорить, чье кунг-фу лучше, не входит в мои планы. В них занесено тихое и максимально аккуратное задержание преступника с последующим перепровождением в места, отдаленные от внимания Кравченко. Одному это делать несподручно. Нужна подмога. Я увидел в другом конце вагона крепкого парня в буденовке и солдатской гимнастерке. Судя по всему, человек военный, в крайнем случае дембель. Бинго! Армия нам поможет. Я бочком-бочком добрался до его купе. Как специально, на полке напротив нашлось свободное место. «Не занято?» «Занимайте», — буркнул красноармеец. «Вот спасибо большое. Думал, всю дорогу стоять придется». Обрадовался я и протянул руку. «Георгий!» «Иван!» «Куришь, Иван?» «Курю». «Пошли, посмолим. Угощаю», — улыбнулся я. «На дармовщинку, значит? Ну, коль угощают, нельзя отказываться. За вещами присмотрите, пожалуйста», — обратился Иван к соседке, интеллигентной женщине лет 50. «Хорошо», — кивнула она. Мы вышли в тамбур. «Ну, угощай», — сказал Иван. Я полез в карман, но вытащил из него не портсигар, а удостоверение. «Милиция», — присвистнул красноармеец. «Она самая. Помощь нужна, товарищ красноармеец. В вагоне едет опасный преступник. К сожалению, остальные сотрудники остались на перроне, одному его брать опасно». «Я бы с радостью, но мне в Петроград ехать надо по службе. Начальство не поймет, если задержусь», — замялся Иван. «Ты мне, главное, помоги его скрутить. Больше от тебя ничего не потребуется», — попросил я. «Давай попробуем», — вздохнул Иван. «Оружие у него есть?» «Скорее всего», — признался я. «Сплоховать нельзя. Будет палить без раздумий. А в вагоне женщины и дети». «Да, заковыка», — почесал голову красноармеец. «Действовать будем так. Ты вроде мужик сильный. Быка с одного удара убить могу», — похвастался Иван, погладив внушительный кулак. «Как раз убивать его не надо. Он живым нужен. Делаем так. Пойдем на тот конец вагона. Я его отвлеку. Ну, например, снова наступлю на ногу. А ты врежь ему по башке, но так, чтобы просто вырубить, а не покалечить и уж тем более убить». «Я раньше стенка на стенку похаживал. Бить умею», — усмехнулся Иван. «Ну вот, тогда легче», — выдохнул я. «Потом я этого гада скручу и высажу на следующей станции. До Рудановска как-нибудь доберемся». «Заметано», — согласился красноармеец. «Сейчас пойдем». «Минут 10 подождем. Как раз где-то через четверть часа следующая станция», — прикинул я. «Ты, главное, веди себя, естественно. Не косись на него, чтобы подозрения не вызывать». «Ты его сначала показал бы». «Сам увидишь. Старичок с бородкой». «Старичок», — нахмурился он. «Бородка липовая. На лице грим», — пояснил я. «Это беляк бывший. Контра». «Контра? Давненько я контру этими вот руками за глотку не брал», — посуровил Иван. «Что, повоевал?» «Да как и все», — пожал плечами он. «Даже не верится, что не так давно перекоп брал. А потом вот, с махновцами довелось схлестнуться». «Так, пора», — сказал я. «Порядок следующий. Я иду первым, ты за мной. Как только начинаю разговор и отвлекаю контрика, двигай ему по башке, но опять же, не вздумай чего сломать». «Да понял, я понял», — засмеялся Иван. Мы вернулись в вагон и стали продвигаться вдоль тесного коридорчика. Кауров сидел, опустив подбородок, и вроде как подремывал. «А что? Самое, что ни на есть, естественное поведение для немолодого мужчины. Я на какой-то миг даже усомнился в опознании, однако менять что-то было уже поздно. Вот и его нога, обутая в рабочий крестьянский стоптанный сапог». «Да что это такое?» — вскинулся старик. «Второй раз уже ногу давишь! Прямо бегемот какой-то!» «Простите!» — вялым тоном заговорил я и тут же добавил, как бы между прочим, озорную фразу из бриллиантовой руки. «А у вас ус отклеился?» Рука старичка машинально дернулась к фальшивой бороде. Он явно не ожидал такого подвоха, а я мысленно восторжествовал. Не ошибся, так и опознал. Кауров — это собственной персоной. «Получи!» — мелькнул в воздухе кулак Ивана, отправляя белогвардейца в царство сна. И пока в вагоне не началась паника, я поднял удостоверение и объявил во весь голос. «Спокойно, граждане! Работает милиция!» А потом, вытащив с помощью Ивана, сомлевшего Каурова, связал ему руки его же собственным ремнем и выволок в тамбур. Состав тем временем подъезжал все ближе и ближе к следующей станции. Уже замелькали первые дома, а потом и вовсе потянулся маленький деревянный перрон возле вокзала.